Убейте его!» «Убери железку, идиот!» — возмутился я, как только ко мне рванулся ярый приверженец благословенного Кришны. «Вы что, с ума посходили? Это значит, самая миролюбивая религия? Вас и так везде ищут, не пройдет часа, как ратники князя нападут на ваш след, а они редко церемонятся с террористами. Давайте придем к компромиссу. Верните нам Жана, и мы забудем, в какую сторону вы ушли». «Все в руках Кришны», — равнодушно ответил первый. «Мы не дорожим земной бренностью, но ты умрешь первым». «Ладно. А как насчет последнего желания?» В свое время я лихо разыграл подобную партию с волчьим когтем. Почему-то здесь эта афера не сработала. «Жизнь и смерть, земля и небо, дождь и зной — все от бога Кришны. Бессмысленно роптать на вечность, глупо спорить с бесконечностью, наивно желать или не желать того, что не в твоих силах». «Но я еще не настолько проникся светлым духом вашей религии». Энтузиаст с ножом вновь замахнулся, и мне пришлось уже просто вопить. «Ну хоть попрощаться дайте, ни стыда у вас нет, ни совести». «Хорошо», — хихикнули те двое, что в капюшонах. «Отвяжите девчонку и его тоже. Кришна велит принимать людей такими, какие они есть». Нас отмотали от дерева, предусмотрительно связав руки за спиной. Но это скорее для приличия. В таком состоянии мне только драться. Они все понимали. Мы двинулись к бульдозеру. Кришнаиты расселись вокруг, радуясь короткому представлению. Комедия началась. «Жан-Батист Клод Шарден Ле Бульдозир! Я всегда знал тебя как труса и негодяя. Но я не думал, что ты настолько сдвинешься на вере, что окончательно забудешь о своих обязанностях. Где мой меч?» «Странно, вы прощаетесь», — подозрительно сощурились кришнаиты. «Я... в смысле, Жан, я тебе все прощаю. Но как же твоя рыцарская честь, чувство долга, обязанности оруженосца?» «Все это чета», — неуверенно ответил он, даже не отреагировав на пинок, который я таки умудрился ему отвесить. Меня оттолкнули, Лея успела подставить плечо, и я не упал. Ничего не вышло, положение паршивее некуда. «Девчонка, прощайся побыстрее. Ритм вечности не изменить несколькими слезливыми словами, но мы торопимся». «Я скажу, я ему все скажу». Вот тут-то меня и осенило. Снизошло, озарило, можно сказать. Это не гипноз и не охмурение. А вся эта банда не настоящие кришнаиты. Бандюги они, вот они кто. Гипноз, экстрасенсорное воздействие, соответствующая музыка, ароматические дымы и давление на карму — все эти штучки из моего мира, не из ихнего. У них тут такого вообще нет, они слов-то таких не знают. Тут все гораздо проще. Магия. Жан всего лишь заколдован. И наверняка не слишком сложным заклинанием. Дай бог памяти, как же в сказках расколдовывали зачарованных рыцарей. Должно же быть что-то предельно простое и функциональное. Мысли проносились с сумасшедшей скоростью. «Лия, поцелуй его!» «Чего?» «Поцелуй его!» — сквозь зубы приказал я. Времени на объяснение и споры попросту не было. Но какое же все-таки выразительное у нее лицо. Если все прочтешь, сам застрелишься. «Лия!» Моя спутница одарила меня взглядом медузы Горгоны. «Конечно! Вы мой господин, вам все можно. Но толкать меня на такое...» Я тоже на нее посмотрел, как Ленин на буржуазию. Подействовала. Она решительно шагнула навстречу к безразличному бульдозеру и, неожиданно подпрыгнув, чмокнула его в щеку. Мне показалось, что грянул гром, земля дрогнула, деревья покачнулись, в воздухе явственно запахло серой. Уже по испуганным мордам наших противников я понял, что произошло невероятное. В глазах трусливого рыцаря появился интерес к жизни. Передо мной снова стоял мой родной верный Жан. «Слава тебе на лысину!» «Лия, как давно я тебя не видел! Где ты пропадала?» — сбивчиво забормотал он, а потом перевел взгляд на меня. «Милорд, вы вернулись?» «Не, это не он! Не он, Хари Кришна!» — наперебой завопили кришнаиты. «Почуяли паразиты смертный час, то-то!» «Лорд Скиминок, а почему вы связаны?» — продолжал задавать идиотские вопросы мой оруженосец. «Это от смущения, обычно он быстрее соображает». «Подай мне мой меч!» — грозно завопил я, не размениваясь на объяснение. «Вдруг не успеет. Вон тот паршивец с хвостиком опять хватается за ножик». «Но он у них!» «Так пойди и отними, дубина!» Кришнаиты бросились ко мне, размахивая финками. Могучая спина бульдозера закрыла панораму битвы, но я и не волновался. Он так испугался моего сурового гнева, что вмешиваться не стоило. Надо же дать парню возможность загладить проступок. Их было немногим больше десятка. Нет, братцы мои, нет. Не таким количеством врагов надо останавливать рыцаря, получившего золотые шпоры за Ристальскую битву. Уже через пару минут он рвал на мне веревки. Кришнаиты валялись вокруг, как поломанные куклы, и мы, наконец-то, обнялись в честь встречи. «Может быть, господа, мужчины соблаговолят развязать одинокую, беззащитную и всеми забытую даму?» Мы опомнились, нам стало стыдно. «Лорд Скиминог», — осторожно прищурился мой вновь приобретенный оруженосец, «как вы думаете, если я ее развяжу, она станет драться?» «Запросто», — поразмыслив, решил я. «Конечно, стану! Чтобы меня прилюдно заставить целовать этого лоботряса, а потом еще и не драться? Как же моя поруганная девичья честь?» «А?» По-моему, мы с бульдозером одновременно раскрыли рты. Лия нахально присела на пенек, не сводя с нас строгого взгляда. Побитые кришнаиты благоразумно не подавали признаков жизни. «Это когда же он успел надругаться над твоей честью?» — первым опомнился я. Сознание заволок туман, и в ту минуту жизнь трусливого рыцаря висела на волоске. Бедный Жан чуть не задохнулся. Прямо какой-то бритый кит, выброшенный на сушу. «Милорд, это не я. Я не это. Лия, что ты несешь? Побойся Бога». «Ну, может, я слишком сильно выразилась. Признаться откровенно, ничего такого он себе и не позволял. Да только подумал бы. Но взгляните на проблему с другой стороны. Вы публично заставляете меня целовать эту арясину. Пойдут слухи, сплетни, разговоры. Паш благородного ланграфа заигрывает с его же оруженосцем при полном одобрении своего господина». «Ну и что?» «Это неприлично! Меня перестанут пускать в высокое общество». «В какое высокое?» «Королю, например. Может, лично для вас он уже и не величина? Но я более уважительно отношусь к монаршим особам». «Хорошо», — я на все махнул рукой. «Что ты предлагаешь?» «Пусть он поступит, как честный человек!» Жан первым догадался, что это значит, и кротко упал в обморок. Минут через 20 нас нашел конный разъезд ратников Злобыни Никитича. Все вместе мы повязали сдавшихся кришнаитов с особой тщательностью тех главенствующих типов в капюшонах, потом погрузили на лошадей трупы и вернулись в город. Нас встречали шумом и аплодисментами. Я устал. Наскоро переговорил с князем, передал ему с рук на руки потерянного бульдозера, предупредив, что прослежу за его судьбой. После чего мы с Лией вернулись в ее дом и просто рухнули спать. Я бессовестно дрых весь вечер, ночь, а когда встал, солнце уже катилось к зениту. Мы наскоро позавтракали. Я было решил еще малость отдохнуть, но тут в комнату с вежливым стуком вошла печальная Вероника. Следом скользнула Лия в костюмчике пажа с постриженными волосами, держа в руках поднос с вином, вареньем и пышущими оладьями на десерт. «Докладывай», — разрешил я, цапнув первую оладушку. Юная ведьма кивнула и, отказавшись от сладкого, пунктуально обрисовала обстановку. «Король при смерти? Мисс Горгулия не отходит от его постели, палкой разгоняя духовников и докторов, слетевшихся в ожидании похорон. Принцесса Леона приказала упечь бульдозера в тюрьму. По-видимому, завтра его обезглавят». Я едва не поперхнулся горячим тестом. «Князь в подземелье выбивает сведения из плененных кришнаитов, пока безрезультатно из них ничего нельзя выдавить, кроме Хари Кришна. Горожане в опасном неведении, городской совет не говорит ничего, они и сами мало что понимают. Трое баронов подняли мятежи на окраинах и заявили о своих древних правах на престол. Если король умрет, то до рождения его прямого внука вполне можно попытаться захватить трон. В народе ходят упорные слухи о возмездии за гибель Ризенкампфа. Тающий город еще не возвратился с севера, а известий от королевы Танитриэль подозрительно долго нет. Рыцарство на грани раскола. Ваш неожиданный поступок поставил под сомнение некоторые пункты их кодекса благородства». «Ну, это меня сейчас меньше всего волнует. Я поеду к Леоне и потребую освободить Жана». «Его не отпустят. Но он должен жениться!» — неловко пошутила Лия, после чего подавилась собственным же хихиканьем под нашими мрачными взглядами. Некоторое время все молчали. Как же все плохо. «Вероника, а чего я там особенно нарушил?» «Честно говоря, Вопрос действительно скользкий. С одной стороны, вы, как верный вассал, выполнили свой долг, поймав преступника, покушавшегося на жизнь короля, и сделали это с полным самопожертвованием, не считаясь личными симпатиями и антипатиями. Но с другой стороны, он ведь ваш оруженосец, и вы бросили в лапы закона своего младшего друга, за которого несете особую ответственность. Теперь все спорят. Кто говорит, что вы поступили как честный рыцарь, поборник справедливости? Кто утверждает, что вы могли бы и сами разобраться со своим подчиненным, вместо того, чтобы собственноручно отдавать его палачу? А иные твердят, что вам вообще требовалось проявить великодушие и отказаться от погони как лицу заинтересованному. Мнений много. Я отодвинул тарелку, есть расхотелось. Ах, черт, да чего же все нескладно. Самое обидное, что девчонка во многом права. И те, кто меня осуждает, тоже. Я не имел права так поступать с бедным бульдозером. Чего бы он ни натворил, он мой друг. Надо сейчас же сбегать во дворец и разобраться с этим делом. Законы законами, но не думаю, что князь мне откажет. Злобыня и обман — суть вещи несовместные. Вот с принцессой, возможно, придется потуже. Чего у нее сроду не было, так это хоть капли здравого рассудка. Зато прочих жидкостей в избытке, особенно слюны и желчи. Лия, Вероника, все за мной. У нас срочное дело к ее высочеству Леоне. Милорд! Суровая практикантка решительно загородила дверь. На улицах неспокойно. Вас уже пытались убить. В такой толпе любой наемник запустит вам шило в бок. Бульдозер мне дороже. Я подхватил меч без имени, но внизу раздался голос служанки. «Госпожа Лия, тут посыльная от князя господину ланграфу!» Мы спустились в гостиную. Там стоял запыхавшийся ратник из дружины Злобыни. Судя по его глазам, случилось непоправимое. «Седлай коня, ланграф! Меня князь тайком послал! Парня твоего на казнь ведут!» «Что?» – заорали мы все хором. «Дело-то видишь какого. Политическое. Народ требует казнить убийцу, а все видели, кто убил. Леона говорит, дескать, надо бросить кость собакам. Князь и рад помочь. Да нечем. Покушение на короля, не хухры-мухры. Тут уж бедолаги башку с плечи срубят». «Это конец, милорд», — еле слышно прошептала Лия. «Его не спасет даже вмешательство церкви». «Лорд Скиминог, не делайте такое страшное лицо!» — взмолилась Вероника. «Вы ведь не можете отбить его при всех у стражи войска рыцарства, народа и праведного суда!» «И в голову не бери!» — поддержал Русич. «Но долг твой проводить друга в путь последний!» «Я ланграф?» Как от моего рева стекла не вылетели, ума не приложу. В шумной зале повисла такая тишина, все пригнулись. «Ланграф!» «Тогда по коням!» Как мы скакали! Ветер резал легкие, кровь стучала в виски, а стук копыт торопил бешеный ритм сердца. Казалось, все мысли слились в одно короткое имя — Жан. Жан, Жан, Жан. Я не дам им его казнить, мне плевать на их законы. Бульдозер был заколдован, он ни в чем не виноват. Я никому не позволю. За моей спиной сидела Лия, безостановочно повторяя. Ну, наконец-то! Вот оно и началось! Вы ведь им покажете! Покажете, да? Ратник держался слева на полкорпуса впереди, тоже ворча что-то вроде «Вот и ладушки, а то что ж, так нельзя, иначе что ж». Юная ведьма неслась на помеле чуть позади, завывая не хуже чукотского шамана на генеральной репетиции. В комплексе все это создавало эффект решительной оперативной группы, летящей по вызову со включенной сиреной. Прохожие привычно уворачивались из-под копыт, но пробиться к дворцовой площади верхами не удалось. Слишком много народу там набилось. Сейчас я вспоминаю свое поведение с чувством глубокого стыда. Мы пробивались через ряды горожан, ни разу не унизившись до просьбы пропустить. Русич охотно раздавал оплеухи всем, кто дерзал возмущаться. От моего зверского лица народ просто шарахался. Когда мы прорвались к эшафоту, окруженному двойным кольцом бронированной гвардии, главный судья дочитывал приговор. Широкоплечий палач поигрывал топором, а мой оруженосец уже стоял на коленях перед плахой. «Кто выражает сомнение в вине этого преступника и справедливости нашего суда, тот...» «Я! Я требую свободы для моего друга!» Площадь замерла. Молчание было напряженным и взрывоопасным. Я чувствовал, что меня никто не поддерживает. Чихать. Это их проблемы. Меч без имени влетел в мою ладонь крайне самостоятельно. Ближайший рыцарь медленно поднял двуручный меч и неуверенно рубанул с плеча. Встретившись с моим клинком, его кованая сталь разлетелась вдребезги. «Хотите драться? Отлично! Будь по-вашему!» «Остановись, ландграф!» Воины короля, обнажив оружие, взяли нас в кольцо. Рожебородый ратник князя завертел над головой боевым топором. Вероника выудила откуда-то из-за пазухи тройку небольших шаровых молний и с опасной небрежностью жонглировала ими в воздухе. Мы были готовы на все, только Лия куда-то исчезла. «Остановись, ландграф!» — еще раз прогремел знакомый голос. Между нами и стражей встал Злобыня Никитич. Князь демонстративно скинул парчевый кафтан, показав тонкую шелковую рубашку и полное отсутствие доспехов. Оружия при нем не было. Ворот расстегнут, обнажая могучую шею и волосатую грудь. Глаза Злобыни были полны боли и сострадания. «Что ж, брат, хочешь рубить? Секи меня!» «Злобыня, уйди! Вы его не тронете, я все равно пройду, не стоит усложнять мне дорогу трупами!» «Тогда рази меня первым! Тебе его все одно не спасти, только голову сложишь!» «Все!» «Он прав, я никогда не смогу поднять руку на своего друга. Но как тогда Жан?» «Эй, бульдозер!» «Да, милорд!» — он удивленно приподнял голову от плахи. Похоже, парень уже почти перешел в иной мир, его лицо было таким же белым, как и нижняя рубашка. «Не волнуйся, я ведь здесь! Я обязательно тебя спасу!» «Как?» — Вероника тронула меня за рукав. «Что-нибудь придумаю». Палач вновь положил тяжелую руку на плечо моего оруженосца, и я потерял голову. Меч без имени взлетел над князем. «Не надо, милорд!» «Я согласна!» «Лия, девочка моя, что ты делаешь? Это же опасно! Я не хочу терять двух друзей сразу! Почему все поступают, как им заблагорассудится, и никто не думает обо мне? Эгоисты!» Меч без имени ткнулся клинком в мостовую. Злобыня обнял меня за плечи, успокаивающе встряхнул и повел к эшафоту. Казнь затягивалась, моя соратница что-то яростно втолковывала судье. Тот какое-то время брыкался, потом прекратил бессмысленный спор, швырнул свою шапочку на земь и, базарно ругаясь, ушел с помоста. Лия вскочила на плаху и тоненьким срывающимся голоском завопила на всю площадь. «Я беру его в мужья!» Площадь недоуменно смолкла. Толпа не любит, когда у нее отнимают игрушку. Тогда князь, как представитель власти, первым поднялся на эшафот и переговорил с народом. «Права, девчушка! Есть такой древний обычай. Если какая невинная девица пожелает взять в мужья преступника, то препятствий ей не чинить. Пусть она добровольным замужеством со злодеем и его, и свою душу спасет. Это уж как будто сама Богородица их пресвятым покровом накрыла. Венчать обоих сей же час, да не вредить ни словом, ни делом». В толпе недовольно заворчали. Но мы с Вероникой уже развязывали бульдозера. Палач что-то забормотал о своей неоплаченной работе, дескать, не дело отбивать у него хлеб. Юная ведьма быстро и доходчиво объяснила ему, что при повторной претензии он будет превращен в жабу и сможет счастливо доживать свой век на болоте, питаясь комарами. А ему их по груб жизни хватит. Палач подумал и умолк. Меж тем Злобыня Никитич поднял руку, обращаясь лично ко мне. «Тяжела твоя вина, ландграф. Не след такому герою против воли народную идти. Не для того тебе меч без имени даден, чтобы им злодеев от кары справедливой спасать. Ну да все в руках божьих. Забирай своего парня, жени его, а в наказание велю завтра на утренней заре покинуть город и, доколе государь наш племутрок не простит тебя, не возвращаться». Кое-кто даже зааплодировал. Князь тихо улыбнулся в усы и подмигнул. «Ну что ж, спасибо, друже. Мы вправду чертовски легко отделались. Начнись драка, толпа просто затоптала бы меня, невзирая на былые заслуги. Вот и совершаем подвиги после этого». Нас окружила конная стража и с почетом отконвоировала в ближайшую церковь. Все понимали, что при малейшем намеке на неискренность Илью и Жана, и меня с Вероникой попросту разорвут. Вот партизанка, вспомнила же какой-то обычай. Им уж поди лет 100 никто не пользуется. Наверное, в книжках вычитала. «Ну, крошка, теперь выходи замуж, иначе парня казнят». Моя спутница, похоже, надеялась как-то улизнуть. «Дудки!» «Милорд, я передумала!» «Поздно. Делай счастливое лицо и улыбайся. Ты невеста. У тебя такой праздник. «Милорд!» — не менее испуганно загудел Жан. «Я не хочу на ней жениться. Я еще так молод». «Раньше думать надо было. Да улыбайтесь же, вы оба идиоты, на вас все смотрят». «Я только хотела его спасти». «Мы с ней разного сословия». «Он же ничего не смыслит в хозяйстве». «Я с ней один на ночь не останусь». «У меня и без его белья хлопот хватает». «Папа этого не переживет». «А стирка опять на мне?» «Милорд, вам что, нас совсем не жалко?» Они тихо заскулили оба, видя, что я не обращаю на их стенания никакого внимания. Я был занят. Широко улыбался страже, приветливо помахивал ручкой народу, неприлично подмигивал священнику и крепко держал за шиворот Веронику. Еще устроит праздничный фейерверк прямо в храме. Не помню, как называлась церковь, то ли откровение святой Капитолины, то ли видение пречистого Фомы. Наверное, все же Капитолины, там все внутри было исписано фресками с этакой могучей розовощекой бабой. Меня еще поразило несоответствие ее достаточно свободных поз с невинным выражением круглых глаз. Думаю, до святых откровений она вела более чем вольную жизнь. «Опуститесь на колени, дети мои», — мягко начал пожилой священник. «Кто свидетельствует со стороны жениха?» «Я, благородный лорд Скименок, ревнитель и хранитель, 13-й ланграф меча без имени». «Кто свидетельствует со стороны невесты?» «Вероника Таймс из Тихого Пристанища. В настоящее время практиканка, но в недалеком будущем профессиональная ведь...» Дальше я попросту прикрыл ей рот. Если церковник что и понял, то сделал вид, что не расслышал. Мудрый старик. Он заставил молодоженов взяться за руки и довольно быстро произвел всю церемонию, сократив ее до предела. Жан молчал, хватая ртом воздух, а Лия сопровождала все слова священнослужителя хлесткими комментариями сквозь зубы. «Да убоится жена мужа своего». «Мы еще посмотрим, кто кого убоится». «Ибо как муж глава жены, так и...» «Ну да, если эту тыкву с опилками называть головой». «В горе и радости до самой смерти». «Я подозреваю, что похороны будут уже на днях». Пришлось отвесить ей легкий шлепок по заднице, только тогда моя сподвижница обиженно заткнулась. «Жан-Батист Клод Шарден Лебуль-де-Зир. Готов ли ты взять в жены названную Лилиану из Брокса близ Ристайла?» Бульдозер молчал. Когда он, наконец, набрался храбрости и распахнул пасть, я засунул туда носовой платок, взяв бразды в свои руки. «Он просто ошалел от счастья, ваше святейшество. Парня чуть не обезглавили, он весь переполнен благодарностью Святой Деве Марии и ее милой подвижнице. Вы же видите, как он хочет сказать «да». «А ты, Лилиана из Брокса близ Ристайла, готовы ли взять в мужья названного Жана Батиста Клода Шардена Лебуль-де-Зира?» Подумав, согласился священник. Лия уже точно намеревалась выпалить все, что накипело. Стоящие вокруг стражи и представители реакционной части уличного сброда с надеждой растопырили уши. Юная ведьма быстро наклонилась и что-то шепнула своей подружке. «Да!» Все разочарованно выдохнули. «Объявляю вас мужем и женой!» — радостно заключил пожилой священник, захлопывая книгу. Я поманил пальцем Веронику. «Лорд Скименок, я всего лишь спросила у нее, не дать ли ей капли для увеличения размера носа у мужчин в 4 раза против настоящего». «Все ясно. Бедный Жан. Хотя какая теперь разница? Дело сделано. Единственный червячок, точивший меня изнутри. А на собственном ли муже моя спутница собиралась опробовать подарок ведьмы? Уж слишком многообещающе Лия глядела в мою сторону». Вечером нас навестил князь и верховная ведьма Тихого Пристанища Горгулия Таймс. Как в старые добрые времена, мы сидели в гостиной комнате за одним столом. В камине трещали поленья, ужин был сытным и обильным, вино густым, а свечи создавали удивительно лирическую атмосферу. Я наслаждался отдыхом. Все эти рыцарские приключения, спектакли классического средневековья, романтические шоу на фоне эшафотов и крепостных башен — это греет. Вроде как бы получил отпуск и вместо рыбалки, охоты или санатория отправился сюда. Здесь все свежее, все интереснее, даже тоска по дому не ощущается. Помнится, в прошлый раз я больше волновался. Ну, теперь-то известно, что где-то в переходах Локхайма есть дверь напрямую ведущая в наш мир, в Прибалтику. Мама дорогая, они же отделились. У них суверенное государство. А тут я ни с того ни с сего, без документов, без визы. О, нет. «Здоровье короля не вызывает у меня особой тревоги. Верховная ведьма переключилась исключительно на вино. Ему нужно несколько дней спокойного сна, правильное питание и полное отсутствие врачей. Тесть рвется к делам, сурово кивнул князь. Не след ему волноваться. Может повязать государя для его же пользы. Я помогу. У меня есть опыт. Может быть, стоит его угостить тазиком валерьянки? У нас еще осталось 2 литра. Лия и бульдозер молчали. Они сидели рука об руку с надутыми мордами и не прикасались ни к чему на столе. Мы все понимали их состояние, потому и не лезли с утешительными поздравлениями. Жан еще не пришел в себя от столь быстрой перемены событий. Ну, представьте себе, быть блестящим рыцарем, почти героем, потом бесповоротно уйти в чуждую религию, добровольно стать бессловесным заколдованным оружием, совершить преступление века, бежать, получить неожиданное прозрение от чар, встретить друзей, попасть на эшафот и спасти собственную жизнь, навязанной женитьбой. Причем на таком милом создании, что плаха могла бы показаться желание брачного ложа. Это ж какие нервы должны быть. А ладно, натура у парня истерическая, но с другой стороны наши прошлые приключения все же закалили его душу. Лия, бедная моя девочка, золотоволосая подружка, первый друг и помощник, везде и во всем. Что же ты наделала? Теперь ты замужняя дама. Ну что сулит судьба? Изгнание. Заварили вы кашку, а расхлебывать мне. Господи, за что ж я вас так люблю? Жан, не сиди как на похоронах. Раз уж все так произошло, давай займемся прямым рыцарским делом. Поедем совершать наши безумные подвиги. Ты еще не надумал уйти из оруженосцев? Нет. Нет, милорд, проснулся он. Я готов пойти за вами куда угодно и искупить свой страшный грех. Моя жизнь по-прежнему принадлежит вам без остатка. Ну вот здрасте. А я? Я что, опять на бабах? Лордский минок. У меня такое ощущение, будто вы намерены разбираться с Раймсдалем. Веселенькое свадебное путешествие. Да я стану вдовой еще до начала медового месяца. Можете пожить в тихом пристанище. Вам будут рады.